Те, кто не смотрел на него, внимательно осматривали местность, чтобы убедиться в отсутствии новых атак. Уже мысленно проанализировав бой, чтобы определить, как улучшить ситуацию, он отвлекся от этих мыслей, когда его внимание привлекла Сильвана. Гарри Джеймс Поттер. Голос королевы Банши был совсем не похож на ее обычный ледяной голос. Она была явно раздражена и почти кричала на него. «Ты сошел с ума?» Гарри удивленно моргнул, но не успел произнести больше, чем «а». Как она развернула его лицом к себе, а затем схватила его за воротник и притянула так, что они оказались нос к носу, чтобы она могла обвиняюще смотреть ему в глаза. Он встретился с горящим огнем ее глаз и с удивлением обнаружил, что она буквально дрожит от ярости. «Ты хотел, чтобы тебя убили», — прохрипела она в конце концов. Гарри еще раз моргнул и потратил мгновение на то, чтобы сдержать легкомысленный ответ. Она была явно расстроена и явно не в настроении для острот. Он очень медленно поднялся и осторожно положил свои руки на ее руки. Его тон был спокойным и успокаивающим. «Я пытался убедиться, что ты в безопасности». Сильвана непоколебимо смотрела в его глаза, казалось, не замечая жаркого пламени, которое продолжало пылать от инфернала в нескольких футах от нее. «Почему ты продолжаешь это делать?» Ее голос упал до тихого шепота, который, как знал Гарри, вероятно, не доносился дальше их дома. Гарри серьезно и спокойно посмотрел ей в глаза, все еще чувствуя, как дрожат руки Сильваны в его собственных. «Если мы будем продолжать сражаться с демонами, то такие вещи будут происходить. Я был в не большей опасности, чем некоторые из нас. Я не всегда смогу просто сидеть позади всех вас и позволять вам встречать опасность лицом к лицу, в то время как я останусь в безопасности. Всегда есть риск, Сильвана. Я не позволю, чтобы моя семья была единственной, кто сталкивается с этими рисками». Глаза Сильваны горели рубином, когда она пристально смотрела ему в глаза. Он встретил ее угрожающий взгляд своим собственным спокойным взглядом. В ее голосе прозвучало хриплое разочарованное рычание. «Клянусь светом солнца, как, черт возьми, я собираюсь уложить тебя в постель, если ты убьешь себя до того, как мы вернемся к жизни». С таким заявлением в ушах, он не мог больше молчать в той части своего сознания, на которую влияли Джессир и остальные девушки. «Я уверен, что пока ты будешь избегать того, чтобы я зачаровывал остальные твои доспехи, я буду оставаться рядом из принципа». Разочарование в глазах Сильваны ослабло, и он готов поклясться, что увидел, как одна сторона ее рта изогнулась вверх на минимально возможную долю. «Так ты просто пытаешься избавить меня от доспехов, как и Аня». Он не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд на ее бюст, который всегда был на треть обнажен в доспехах, когда плащ не был обернут вокруг ее тела. Она легко заметила его блуждающий взгляд и даже слегка выгнула спину в ответ. Он покачал головой и резко обнял Сильвану, которая, очевидно, была удивлена внезапным публичным контактом, теперь, когда она немного успокоилась. Он поцеловал ее в щеку и прошептал: «Я бы ни за что не упустил возможности увидеть тебя без доспехов, хотя...» Он провел рукой по передней части ее тела, слегка обводя внешние края бюста. «Я понимаю, почему ты хочешь, чтобы эти части твоих доспехов были зачарованы». Ее глаза расширились, когда его пальцы опустились дальше, вниз по ее животу к маленькому металлическому гестрингу, который она носила поверх очень тонких черных кожаных брюк. Его палец опустился на кончик передней части маленького доспеха, затем нырнул за металл и кожу и притянул ее тело ближе, чтобы сказать ей на ухо: «Ты, конечно, долго не продержишься в штанах, если что-то мощное будет помещено на такой маленький кусочек металла, как этот, леди Ветрокрылая». Прежде чем она успела ответить, Гарри повернулся, чтобы присоединиться к группе. Он увидел одобрительный кивок Арка, теперь, когда все знали, что с ним все в порядке. Похоже, что его одобрительно кивнула и Калет, поскольку они вдвоем лучше всех в группе владели мечом. Остальные девушки, похоже, осматривали трупы Ридара, а также обыскивали окрестности в поисках чего-нибудь ценного. Калет заговорила первой: «Ты сражаешься как рыцарь смерти, Гарри. У них есть преимущество, они нежить, поэтому раны для них более случайны, чем для смертных. Я редко видела, чтобы кто-то так легко пользовался руническим клинком. Даже Александра Сумагрейну было бы трудно устоять перед таким натиском», — мягко сказала она, в ее голосе слышалось благоговение. Твое мастерство позволило бы тебе стать одним из лучших рыцарей смерти короля Лича. Но ты же не станешь в ближайшее время вызывать кого-нибудь из них на одиночный бой, Гарри, быстро сказала Джессир, бросив на Калет небольшой взгляд за то, что она, несомненно, поощряла безрассудное поведение единственного мужчины в их группе. Мне любопытно узнать, почему именно тот Эридар, похоже, знал, кто ты, Гарри. Спросила Сильвана у него из-за спины. Он взглянул на нее и готов поклясться, что на долю секунды ее щеки приобрели темно-синий оттенок, прежде чем она вернула себе прежний облик. Гарри оглянулся на Эридара. На земле их встречали редко, но он иногда мельком видел кого-нибудь из высшего эшелона руководства легиона во время сражений, хотя ни один из них не задерживался, когда Гарри был рядом, и он никогда не слышал, чтобы кто-то пал в бою. Они были неуловимы, и даже более склонны к уходу с поля боя, чем на Трезимы, когда их планы шли наперекосяк. Я могу только предположить, что он был одним из тех, кто был временно направлен на Землю во время вторжения в мой мир, и частью группы, которая в конце концов ушла, когда поняла, что им не удастся победить нас, тихо сказал он. И по какой причине он узнал тебя лично, особенно твой меч, продолжала Сильвана. Я был лидером сил сопротивления на Земле, которые сражались с легионом. Я был одним из немногих, кто выжил после нападения отрядов убийц, которые они забрасывали за линию фронта, чтобы убить командиров в бою, так что они определенно знали, кто я такой и что они, похоже, не могли меня убить. Не думаю, что с моей стороны будет высокомерием сказать, что в моем мире я был мастером двух вещей, руническая магия и убийство демонов, и я был очень хорош в обоих. Самодовольно сказал Гарри. Увидев их взгляды, он слегка пожал плечами, его голос стал напряженным. После того как Ним была убита, я как бы немного не в себе какое-то время. Я полностью отказался от планов и стратегий ведения боя, которые использовало сопротивление. Увидев непонимающие взгляды на лицах окружающих, Гарри провел рукой по волосам. Легион определенно знал, кто я такой. Через некоторое время я атаковал их везде и всюду. Их передовые линии в темноте ночи, их самые надежные и укрепленные базы средь бела дня. Это было одно самоубийство за другим, а я просто продолжал жить. Он поднял глаза и оглядел все вокруг, пылая от напряжения. Я заставил их бояться меня. Они даже не знали моего имени, но они знали мой клинок. Нападать, убивать и исчезать, чтобы появиться в другом месте. Миссии или места, которые сопротивление считало самоубийственными, были для меня еще одним днем недели. У меня не было никого и ничего после того, как Ним больше не было, так что я не очень-то бережно относился к своей жизни. Он взглянул на Сильвану. «Ты должна помнить, что большая часть моего собственного народа хотела моей смерти, поэтому я сражался с демонами и опережал волшебников. Жизнь заключалась в том, чтобы каждый день вставать и гадать, будет ли этот день последним?» Он посмотрел на Джессир ярко. «Я не уверен, что у меня действительно было что-то, кроме злобы, пока я не пришел сюда». Арка придвинулась к нему еще до того, как он посмотрел на нее, и обняла его, а Джессир последовала за ней менее чем через мгновение. Арка слегка фыркала. Гарри обнял каждую девушку и огляделся вокруг. «Я говорил вам, что ритуал, который привел меня сюда, был проведен повелителем ужаса с целью вызвать и подчинить себе самого могущественного врага пылающего легиона. Повелитель ужаса предполагал, что это будет Тиран-де-Шелест Ветра». Сильвана слегка напряглась при этих словах, и Гарри понял, что она могла не знать этой информации. Гарри огляделся. Ритуал сработал по крайней мере, частично. Часть, связанная с подчинением, не удалась из-за моего знакомства с этим конкретным способом нападения. Но магия ритуала была направлена на вызов самого смертоносного врага легиона. И магия, вложенная в ритуал, тоже была не маленькой, поскольку он вызвал меня из другого мира. Гарри сделал жест рукой, все еще прикрепленной к руке, обвивающей Джессир. «Спросите Флёр, я уверен, она слышала о моей репутации и слухах вокруг меня». Все головы в группе как будто повернулись, чтобы посмотреть на Флёр, которая, казалось, была поражена тем, что внезапно оказалась под таким пристальным вниманием. Через мгновение, когда стало ясно, что не отвечать, не вариант, она тихо заговорила. На мгновение она почувствовала себя неловко. «Слухи и новости во время войны объявили тебя растущим темным властелином. У них были фотографии и свидетельства очевидцев некоторых ваших нападений. Я понятия не имела, что было правдой, а что вымыслом», поскольку Дамблдор изображал тебя как темного лорда, который сражается с легионом только для того, чтобы ты мог править миром». Она подняла руки, защищаясь от хмурых взглядов, появившихся на лицах разных женщин. «Я не доверяла ни ему, ни СМИ, которые он контролировал. Тем не менее, некоторые из тех волшебных средств, которые они изобразили, как вы используете, были мощными и очень разрушительными». На лице Флёр появилась небольшая улыбка. «Я помню, что гоблины считали, что количество трупов демонов, которых ты убил, было больше, чем у всех остальных пользователей магии вместе взятых. Ты убил много демонов». Гарри слегка пожал плечами на это замечание. «Я не скажу, что я могущественнее Тиранды или Малфуриона, но когда я попал в этот мир, я был гораздо более опасным врагом для Легиона, чем любой из них, в основном потому, что я был самым опасным врагом, тот, у кого нет страха или чувства самосохранения, потому что ему нечего терять». Прошло лишь короткое колебание, прежде чем Гарри обнаружил себя практически погребенным под лавиной женщин, разрывающихся между объятиями и слезами. После эмоционального излияния в группе воцарилась тишина, пока они продолжали прочесывать местность в поисках книг и безделушек силы, которые Иридоры могли припрятать в этом странном пространстве на полпути между искривленными низинами и Азеротом на плоскостях измерений. 20 минут спустя они стояли полукругом, глядя вниз не только на некоторые чрезвычайно мощные артефакты, но и на кусочки истории. Сильвана и Аня узнали массивный топор с демоническим пятном, который был найден. «Я узнаю этот топор вплоть до своей второй смерти», — сказала Аня, в то время как Сильвана бесстрастно смотрела на топор, хотя ее сузившиеся глаза выдавали эмоции, которые она определенно испытывала. «Я видела его почти в каждом крупном поражении, которое мы потерпели в первой и второй войнах с орками». «Гарри Хаул», — наконец произнесла Сильвана в наступившей тишине, — «оружие грома адского крика, первого орка, который выпил запятнанную кровь Маннерта. Его регулярно видели бок о бок с другим оружием разрушения, которым владела Орда, Дунхом Мирогрима Сурового Молота, которым теперь владеет сам Траул», — сказала Аня с кивком. «Во время каждой нашей поездки в Аргриммар за последние несколько лет я не могла подолгу смотреть на этот молот, зная, сколько наших сородичей было уничтожено из-за него». Джессир подняла на него глаза, затем повернулась к Гарри. «Тот каньон, в котором мы были в Ашенвилле, оружие висело в воздухе в том месте, где пал Маннерт». Она снова повернулась к Сильване. «Это то самое оружие, которое нанесло решающий удар». Сильвана кивнула. «Верно, хотя я не знаю, как оно здесь оказалось». Все взгляды упали на топор, который был одновременно и мощным оружием, и частью истории. «Вернем ли мы его оркам?» — спросила Ониксия, всегда готовая увидеть политическую выгоду, которую можно извлечь. «Не вижу причин для этого», — медленно произнесла Джессир, глядя на Сильвану, чьи глаза, как и глаза Ани, не отрывались от топора. «Хотя я надеюсь, что мы никогда больше не увидим этот топор направленным на нас». Следующие два предмета, опять же опознанные Сильваной и Ани, были гораздо более тревожными. Это стандартный плащ Фарстрайдера, который руководство рейнджеров использовало в патрулях примерно последние несколько столетий, сказала она, держа ткань в руках. Затем она указала на лук. «А это стандартный лук, используемый наблюдателями солнечного скитальца, размещенными вокруг самого солнечного колодца. Это элитная гвардия, прозванная корпусом фениксов, которая охраняла солнечный колодец до того момента, как Артас убил почти всех из них». «Опять вопросы», — вздохнул Гарри, прежде чем подойти к Сильване, которая, похоже, восприняла появление трех предметов довольно близко к сердцу. Он обхватил ее за спину и притянул к себе. Он повернулся к группе и спросил: «Мы закончили наверху, может, пойдем посмотрим, какие грязные секреты скрываются там, внизу?» Джессир взглянула на Сильвану, чье внимание все еще было полностью сосредоточено на трех кусках добычи. Джессир кивнула. «Да, давайте закончим с этим и уйдем отсюда. Аноль-аноль-о, запомните все, что вы видели до сих пор», — сказала Ониксе, когда они медленно спускались на нижние уровни башни. «Большая часть построек, видимых в Каражане, — это дополнения, сделанные разными людьми, и нижние уровни должны отражать первоначальные планы строительства башни. Можешь ли ты рассказать нам что-нибудь о подземных камерах?» — спросила Сильвана, которая наконец-то пришла в себя от вида трех предметов. Ониксия покачала головой. «Башня была построена тысячелетия назад, и подземные святилища были доступны только нынешнему хозяину башни. Мне и моим братьям никогда не казалось это достаточно важным, чтобы изучать это более пристально. Это усугублялось тем, добавила Исандра, что недавно, когда Медив был убит, Лотер, Кадгар и будущий король Лиин сделали все возможное, чтобы скрыть все, что касается этого места. Хотя недавно выяснилось, что Медив был похоронен на кладбище церкви за башней. Обратный путь на нижние уровни проходил в тишине, поскольку все обитатели, поселившиеся или заселившие залы Каражана, были в основном уничтожены. Изредка в ранее незамеченных комнатах еще встречались затаившиеся враги, да несколько разбросанных томов были найдены там, за статуями или столами. Но по большей части верхняя башня стояла пустой. Когда они добрались до разбитой лестницы и разрушенной части башни, расположенной прямо под зверинцем и над оперным театром, они впервые за долгое время увидели вход в башню. Члены «Фиолетового глаза», выжившие после первоначального нападения на группу Гарри, пришли в себя и вызвали многочисленное подкрепление. Теперь у главного входа в башню стояло не менее сотни магов, и все они били разнообразными заклинаниями в то место, где когда-то находилась входная дверь. Пока что казалось, что заслоны, поставленные Гарри, держатся, но они, конечно, не смогут покинуть это место без масштабного боя. Так как же мы уйдем, когда закончим? Холодно спросила Десидра, глядя на группу внизу. Боковой вход может быть вариантом, сказала Аня, глядя на меньшую башню, примыкающую к Каражану, вокруг которой, похоже, не было членов Фиолетового глаза. Хотя в этом случае нам все равно придется искать способ обойти эту группу, когда мы будем уходить. Если нас увидят, это разрушит весь обман, который мы создали, когда изменяли их память, добавила Флёр. Большую часть пути в Каражан она молчала, если к ней не обращались, но постепенно училась вносить свой вклад. «Возможно, мы сможем улететь отсюда на ковре Гарри», — сказала Арка, но тут же вздрогнула. «Хотя, вероятно, потребуется не одна поездка, чтобы вывести всех нас отсюда». «Это возможно», — сказал Гарри. «Давайте поторопимся и закончим, прежде чем беспокоиться об этом». В какой-то момент группа свернула не туда и оказалась в конюшнях, которые Гарри запечатал, когда они только вошли. Здесь было больше призраков слуг, как и в столовой. Шансов получить дополнительные знания в этой области было немного, но все чувствовали себя спокойнее, зная, что последние части верхней башни теперь будут очищены от духов и нежити. Местность считалась очищенной, когда Джессир заметила что-то странное в дверном проеме, мимо которого они раньше проходили незаметно. Он был запятнан кровью, как и запертая дверь, которая, как они предполагали, вела на нижние уровни. Однако кровь была свежей, что означало, что в башне поселилось нечто другое и, скорее всего, сейчас находится за этой дверью. Арка, как всегда бесстрашная, подошла к двери и сказала: «Привет, есть кто-нибудь дома?» Прошло несколько мгновений тишины, дающей ложное ощущение безопасности, прежде чем из глубины комнаты раздался леденящий душу смех. Послышались шаги, и из темноты медленно появилась фигура. В конце концов, когда фигура была уже почти в поле зрения, голос произнес: «Я чувствую запах живых, вкусно». Как только фигура вышла на свет, Сильвана, Аня и Калет зашипели и крепче схватились за оружие. «Санлайн», — шипела Сильвана, чем дала понять всем, кроме Флёр, что это за существо перед ними. Когда она обратилась к Гарри за объяснениями, он сказал лишь: «Вампир». «Ах, Сильвана, какой сюрприз, найти тебя здесь, где бы ты ни была. Наш хозяин так скучает по вашей компании». Бывший эльф-вампир практически мурлыкал, казалось, не обращая внимания на оружие, направленное в его сторону. Гарри сразу же почувствовал неприязнь к этому существу, скорее из-за того, что он мгновенно напомнил ему Северуса Снейпа в его самом высокомерном виде, чем из-за того, что он был какого-либо вида. «Эта тварь больше не наш хозяин», — с ненавистью шипела Сильвана, — «и никогда больше». Ее лук, если это возможно, был натянут еще сильнее. Нежить, бывшая высшим эльфом, лишь тихонько рассмеялась в ответ. «Обманывай себя, если хочешь, но Эртас еще не раз заставит свою королеву Банши встать перед ним на колени». Его выражение лица было насмешливым. «Никогда», — категорично заявила Аня, — и вместо лука она держала изогнутый клинок Гриффиндора, готовая атаковать в любой момент. «Ах, Аня Иверсонг, самая преданная из темных рейнджеров Сильваны, ты так влюблена в нее, что готова лизать ей сапоги, если бы она только попросила. Вампир самодовольно улыбнулся, глядя, как руки они крепче сжимают клинок. Его взгляд переместился на других членов группы, и самодовольная улыбка исчезла с его лица, сменившись шоком, когда он понял, что они не нежить. Шок был быстро скрыт, и вампир снова попытался выглядеть невозмутимым. «Моя, неплохая у тебя группа, Сильвана», — сказал темнопалый, когда окончательно пришел в себя. «Аво», — сказал Гарри вслух, — «и это все, что нужно, чтобы разрушить твою игру разума. Я сталкивался с людьми с лучшими навыками насмешек в возрасте 11 лет». Он повернулся к Сильване, слегка закатывая глаза. «Есть ли хоть какая-то причина держать рядом такого мерзавца, как этот парень, кроме информации, которой он может обладать?» Сильвана в ответ слегка покачала головой. Санлайн снова захихикал, услышав заявление Гарри. «Пустые угрозы ничего для меня не значат, дитя». Гарри взглянул на Сильвану, пока азиатский вампир произносил свою злобную злодейскую речь. Она заметила его взгляд и покачала головой, что было всем разрешением, в котором он нуждался. Он снова повернулся к нежити, стоявшей перед ними, которая еще не закончила свою речь. «Я ничего тебе не скажу, и мне будет приятно выпить твою кровь, а потом отправить шелуху в...» Гарри обернулся, выпустив палочку, направленную на вампира в середине игры. «Легилиминс». Вампир застыл, не готовый к внезапной атаке, а тем более к тому, что это было. В отличие от тех случаев, когда он нырял в головы драконов, чтобы освободить их, или рыцарей смерти в Наксрамосе, чтобы сделать то же самое, Гарри не пытался быть мягким. Его зонт легилименции вонзился в относительно незащищенный разум Санлайна, как нож в масло. Соединение длилось 15 или 20 секунд, прежде чем Гарри отстранился с выражением отвращения на лице. Его зовут Тенри Смиргблад. Он воображает себя принцем. Его также не стоит спасать. Вы должны знать, что он был коллегой Дархана Дратера. Он – часть причины падения Кельталоса. Аня шипела в сдерживаемой ярости. Тенрис рухнул на колени, сжимая руками голову и не в силах поднять взгляд. Из его голоса вырвался болезненный стон. «Мой хозяин заставит тебя заплатить. Когда он снова овладеет королевой Банши, она будет с нежностью вспоминать, как в первый раз ей досталось от его рук». Гарри не знал, лжет ли стоящее перед ними существо о том, что, по его словам, Сильвана ранее пострадала от рук Артаса, но он не собирался давать ему шанс вычерпать из памяти подобные воспоминания, если они существовали. Взмахнув рукой, в которой вдруг появилась палочка, вампир замолчал и был связан. «Твой хозяин понятия не имеет, что его ждет. На самом деле», Гарри остановил себя и покачал головой. «Знаешь, почему, во имя Мерлина, я спорю с тобой? Ты ничтожен, ничтожество, болван, послушник, ты никто. И именно таким ты и умрешь», сказал Гарри, пренебрежительно махнув рукой. Он повернулся к Сильване. «Он больше не знает ничего ценного. Он бесполезен. Грубиян с эго-размером с гору Хиджал. Он был здесь, чтобы изучить любую информацию о Легионе, которая может быть или не быть здесь, поскольку Артас обделался от одной только мысли, что Легион может однажды сосредоточиться на нем и Нерзуле после того, как они перестали выполнять приказы Легиона». Сильвана лишь взглянула на Аню, слегка кивнув. Аня, не колеблясь, шагнула вперед, и меч Гриффиндора отделил голову неживого кровавого эльфа от его плеч прежде, чем тот успел сделать что-то большее, чем тихо дернуться от страха. Джессир взяла управление в свои руки, наблюдая за тем, как Гарри поджигает тело. «Арка, иди проверь ту комнату вместе с Ониксией и Сандрой. Если он искал вещи на Легион, нам лучше захватить их на случай, если там есть что-то ценное». Она повернулась к Ане, которая смотрела только на своего генерала Рейнджера. Джессир слегка потрепала Аню по плечу, сделала жест головой и прошептала: «Позаботься о ней немного». Гарри услышал, что она сказала, и жестом показал, что он тоже останется с Сильваной. Он бы с удовольствием попытался утешить эту обычно невозмутимую женщину, поскольку царапина в ее обычно непробиваемой броне отчужденности была сделана дважды за столько часов, но громкие удары и переворачивание предметов аркой двумя драконами затрудняли это занятие. Он не подходил к ним слишком близко, что позволило ему уединиться, чтобы обсудить то, что сказал им член плети, но в то же время давало им знать, что в случае необходимости он будет рядом. В итоге он молча стоял за Сильваной, а Аня, рядом с ней, прислонившись к стене у входа в кухню, и молча наблюдал за ней. «Миледи?» — тихо спросила Аня, шагнув ближе, но остановившись на почтительном расстоянии от Сильваны. Сильвана слегка склонила голову и, казалось, смотрела вдаль. Она даже не дернулась в знак признания присутствия Ани. Однако Аню немного ободрил тот факт, что она не отмахнулась от нее. «Ты не можешь позволить ядовитым словам Сан-Лина задеть тебя, они не что иное, как ложь и обман». Сильвана на мгновение замолчала, прежде чем повернуть голову и посмотреть на Аню своим пронзительным взглядом рубиновых глаз. Все, что он говорил, было правдой. Аня слегка вздрогнула под ее взглядом, ее взгляд упал на землю, но прежде чем она смогла сформулировать ответ, резкий голос Сильваны прорезал ее. «Возможно, я была глупа и слепа к политическим махинациям вокруг меня, которые чуть не уничтожили наш народ, но это не значит, что я слепа ко всему». Аня вздрогнула бы от подтекста этого заявления, от того, что ее собственный секрет раскрыт, но насмешливый тон и остальные слова Сильваны ударили ее как булавой. Наступило осознание, и многие мелкие поступки последних нескольких месяцев вдруг обрели смысл. Сильвана не просто предприняла шаги, чтобы убедиться, что ее снова не обманут как лидера отреченных, она полностью отошла от дел и передала все в руки призывателя. Несмотря на свое положение среди отреченных, она сразу же признала его власть. В то время Аня полагала, что это было сделано для того, чтобы облегчить переход, поскольку большинство отреченных последуют ее примеру. Если Сильвана приняла его, то и остальные тоже. Сильвана присоединилась к Гарри и его группе в надежде стать героем для отреченных, вдохновить свой народ. По крайней мере, так Арка говорила Ане, но Аня теперь подозревала другую причину. Она хотела по-прежнему быть полезной отреченным, не подвергая опасности свой народ из-за собственных предполагаемых слабостей. Все больше и больше мелочей становилось на свои места для Ани. Сильвана никогда не хотела возглавить отреченных, но если они хотят выжить, она знала, что кто-то должен это сделать. Сильвана привыкла командовать рейнджерами, группой бойцов, обученных вместе, обладающих определенным набором навыков и имеющих общую цель – успешное выполнение задания и защита своей земли. Она никогда не хотела командовать целой расой, у которой столько интересов и целей, сколько людей в ее рядах. Она была удивлена, когда Сильвана так легко сработалась с Джессир. Всех удивляло, как легко они работают вместе. Казалось, что за плечами у них многовековой опыт рейнджеров, хотя на самом деле они буквально только что впервые встретились. Но большинство людей не замечали мелочей. Неуверенное партнерство быстро переросло в то, что Сильвана стала тонко чувствовать, что Джессир принимает решение. Она ни разу не оспорила выбор или приказ Джессир. Она даже отступила от командования темными рейнджерами и поручила командование Элин. Аня ничуть не обиделась на этот выбор. Она всегда будет следовать за Сильваной, выбор, который, как она была уверена, она сделала четко, хотя, очевидно, ее истинные мотивы были слишком прозрачны. Уверенность и вера Сильваны в собственную волю и власть, пережившие смерть и порабощение от рук короля Лича, были окончательно подорваны ее промахом перед своим народом. Теперь, с каждым напоминанием о ее неудачах или мнимой слабости, она словно сыпала соль на рану. Аня вдруг поняла свою королеву гораздо лучше, чем раньше. Она поняла, почему Сильвана так легко попала в группу Гарри. Несмотря на несхожесть характеров, которая, как Аня знала по собственному опыту, должна была как минимум подточить зубы ее госпожи. В конце концов, эта группа ничего от нее не ждала. Они не смотрели на нее как на ходячую легенду, а также как на человека, каждый признак слабости или ошибки которого может отразиться на отреченных как расе. Они не относились к ней по-другому из-за ее недуга. Ей было позволено просто быть. Сейчас ее госпожа находилась в группе ночных эльфов, отреченных, дриниев, расы, совершенно новой для Азерта, и высокопоставленных членов двух разных стай драконов. Все они были разными личностями, но каким-то образом держались вместе, вращаясь по орбите вокруг одного человека. Если, зная то, что она знала о его происхождении, Гарри вообще можно было отнести к людям. Гарри был аномалией. Он также явно был центром этой группы. Он не часто брал на себя командование в боевых ситуациях, позволяя Джессир и Сильване руководить и выполняя их приказы своим собственным уникальным способом. Он не пытался властвовать над их поведением. Но Аня не сомневалась, что если бы он хоть раз проявил свою власть в командной манере, то даже драконы подчинились бы ему. Но он этого не сделал. Он не относился к ним как к военному подразделению, не рассматривал их по расовому признаку или по старшинству. Он относился к ним всем, и Кани в том числе, как к семье. Последний кусочек головоломки встал на место для Ани. Она чувствовала на себе взгляд Сильваны во время затянувшегося молчания. Аня встретила взгляд Сильваны и, с мужеством, которого у нее никогда бы не было до встречи с Гарри, наконец ответила: «Я не хочу, чтобы нам обеим было неприятно лгать». Сильвана никак не отреагировала, просто молча смотрела на Аню, поэтому Аня продолжила: «Мои собственные чувства не имеют значения. Твоя судьба не будет связана с вечным рабством у Артаса». Королева Банши молча наблюдала за ней в течение долгого времени, прежде чем заговорить. «Почему ты так уверена в этом?» Аня слабо улыбнулась. «Если не считать того факта, что Гарри удалил остатки проклятия на всех нас, предотвратив его повторение. Я знаю, потому что эта семья не позволит этому случиться. Гарри взял бы штурмом ворота самой цитадели Ледяной Короны, если бы Артас захватил хотя бы одного из его семьи». Аня задумалась и усмехнулась. «Судя по его комментариям и тому, что я знаю о Гарри, это может быть в любом случае в нашем будущем». Под пристальным взглядом Сильваны Аня пожала плечами. «Из всех людей в Азероте есть ли кто-то, ради кого ты готова рискнуть, чтобы навсегда избавить мир от короля Лича?» В зале воцарилась тишина, наполненная лишь лязгом и грохотом, когда другие женщины исследовали комнату, из которой вышел Санлайн. Сильвана посмотрела мимо Ани и увидела Гарри, стоявшего неподалеку. Его руки были скрещены. Он наблюдал за ними с выражением озабоченности на лице, но давал им возможность уединиться. Непритязательный, не требующий вычурности и показухи, Гарри просто поднял бровь в ответ на ее взгляд. Она долго смотрела на него, прежде чем снова повернуться к Ане. Она выпрямилась, чувствуя себя лучше, чем когда-либо. «Возможно, ты права. Возможно, король Лич заплатит за свои действия». Сильвана оттолкнулась от стены и двинулась, чтобы пройти мимо Ани, но на несколько секунд остановилась рядом с ней, которая тоже остановилась на середине поворота и стояла лицом к лицу с королевой Банши, ожидая ее дальнейших слов. Наступила долгая пауза, когда Сильвана, казалось, что-то обсуждала, прежде чем она повернула голову лицом к Ане. «Я не знала о твоих чувствах ко мне». Аня снова вздрогнула и опустила взгляд. На лице Сильваны появилась очень маленькая забавная улыбка. «Если мы вернемся к жизни, возможно, я дам тебе шанс показать мне степень твоей преданности». У Ани отвисла челюсть, и она выглядела совершенно ошарашенной то ли неожиданным комментарием, то ли последствиями, то ли тем и другим. Сильвана больше ничего не сказала, просто прошла мимо Гарри, который приподнял бровь, глядя на выражение лица Ани. «Ничего», — раздался голос из комнаты, который привлек все их внимание, и мгновение спустя появилась Ониксия, за которой быстро последовали Арка и Сандра. «Внутри нет ничего, что стоило бы нашего времени». Джессир кивнула и предложила всем следовать за ней. Они быстро прошли в бальный зал и прилегающий к нему банкетный зал, а затем нырнули в проход, который нашли ранее. Все было по-прежнему. Запрещающее пятно крови и ощущение того, что за этим пятном находится нечто, что не должно быть потревожено. Но все они знали, что если они оставят все это кому-то другому, кто знает, что в итоге может обрушиться на мир. Женщины охраняли Гарри и Ониксию, пока он разрушал древние заслоны, окружавшие дверь. Пока он это делал, он подробно объяснял процесс с колдуньей дракону рядом с ним и всем остальным женщинам, которые решили послушать. Он был методичен в своем анализе и деконструкции, так как считал, что нет необходимости спешить сейчас, когда, как он надеялся, они уже близки к концу этого приключения. Появление плети омрачило группу, и большинство просто хотело выбраться из башни, которая, казалось, была основана на идее причинения боли другим. Большинство девушек молча стояли в ожидании, но некоторые из них встали и начали прохаживаться, пока Гарри снимал защиту. В конце концов послышался треск камня, и дверь приоткрылась на несколько дюймов, после чего внезапно остановилась. Несколько мгновений все ждали, что что-то произойдет, но в конце концов расслабились и поняли, что ничего не произойдет. «Дверь определенно была открыта силой в какой-то момент», — наконец сказал Гарри, глядя на каменную кладку вокруг двери. «Я думаю, они сломали механизм, который срабатывал, когда варды снимали замки с двери. С этим я справлюсь», — сказала Арка, подбирая на земле обломки и протягивая их Гарри. «Не хочешь сделать мне рычаг, чтобы открыть дверь, миньон?» Гарри закатил глаза и начал стрелять заклинаниями в кусок камня, удлиняя его в заостренный стальной стержень двухметровой длины. «Да, госпожа, не хочешь ли ты также плети и цепи?» «Нет», — презрительно сказала Арка, просовывая прут в небольшую щель двери, и к ней присоединилась Десидра на дальнем конце шеста. «Я уверена, что Никси займется организацией таких забавных вещей у себя дома», — она зарычала, когда они с Десидрой начали отжимать дверь. Им удалось вытащить ее еще на 8 дюймов, прежде чем стержень не смог обеспечить достаточный крутящий момент, чтобы сдвинуть ее дальше. В этот момент и Сандра взяла на себя ответственность и схватилась за край. Изумрудная чешуя на мгновение вспыхнула на ее видимой коже, и дверь распахнулась с громким скрипом напряженного металла и камня. Когда дверь наконец открылась, взору предстала лишь затемненная лестница, уходящая вниз и скрывающаяся из виду. Не было ни малейшего намека на то, что их ждет впереди. «Что ж», — сказала Джессир, — «это определенно не выглядит заманчиво». Арка фыркнула, подняв щит в одной руке и держа меч в другой. «Приглашением для тебя была бы толпа голых женщин, стонущих от твоего имени». «Нет», — сказала она без стыда, — «это были бы вы все с Гарри». «Стонать под твое или его имя?» — спросила Аня с улыбкой, первой, которую они увидели с тех пор, как столкнулись с Титисом. «Я не удостою это ответом», — сказала Джессир, подталкивая Арка вперед. Они шли как всегда, Арка и Сандра, Джессир впереди, а остальные члены группы следовали позади. В комнатах было совершенно темно, и оказалось, что магические факелы, которые находились внизу, уже давно утратили способность гореть, почувствовав чужое присутствие. Голубое пламя, которое Гарри наколдовал, чтобы освещать им путь, бросало нечестивый свет на кошмарные сцены, которые они встречали в каждом проходе, в который входили. Каждая комната, в которую они попадали, как они поняли, была ужасным зеркалом той комнаты, в которую они попадали ранее. Иногда в комнате наверху располагались гостевые покои или кладовая. Внизу это были подземелья, наполненные средневековыми пыточными приспособлениями, каких Гарри никогда не видел. Самым разительным контрастом были официальные бальные и банкетные залы, которые, как они обнаружили, были заполнены древними остатками отработанных рунических кругов вызова. Все это выглядело до жути похоже на ту работу, которая привела Гарри в Азерот все эти месяцы назад. Самым большим сюрпризом стала тишина. Залы страданий, лежавшие под каражаном, были пусты. Не было видно ни монстров, ни грызунов, ползающих по дырам в стенах. Только тишина давно покинутых залов и остатки работы, которая должна была поработить мир, прежде чем ее остановили. Углубляясь в подземелья, они не находили ничего интересного, кроме воспоминаний, которые, как они надеялись, когда-нибудь забудут. Первый признак чего-то примечательного появился, когда они добрались до того места, которое должно было быть эквивалентом библиотеки мастера с башни наверху. Двери туда были выбиты, как будто что-то давно вырвалось из заточения. Гипотезу подтверждали мутировавшие останки какого-то демонического существа, которое уже давно встретило здесь свой конец. Его скелет, лежавший на полу в черных пятнах, похоже, потребовал немалых усилий для убийства. Все, кто его видел, не могли определить, что это за существо, но каждый знал, что Медив каким-то образом создал его или вызвал откуда-то не из Азерота. Остатки древних заклинаний на земле свидетельствовали о том, что его погубили либо демонические демоны огня, либо невероятно сильное пламя, которое было использовано, чтобы быстро оборвать его жизнь. Дальше в комнате были найдены еще останки, и все они пострадали от того же огненного конца. За комнатой была еще одна лестница, по которой они спустились в один ряд. Они добрались до следующего подземелья, где было еще больше комнат, посвященных пыткам и вызову демонов, когда их всех вместе поразил всплеск магии. Их охватило коллективное видение, и никто не смог вырваться из его объятий. Каждый видел то, что видели другие, и, несмотря на ужасающие образы, никто не мог отвести взгляд, хотя знал, что увиденное не может быть правдой. Произошла вспышка света, и они внезапно оказались в том месте, которое некоторые узнали как инкубатор Оникси в болоте Доствалоу в Калимдоре. Оникси, в своей полной величественной природной форме, лежала на боку. На ее величественных крыльях были огромные раны и разрывы. Такие же рваные раны были и на чешуе ее бока. Из ее тела повсюду торчали стрелы, а глаза были широко раскрыты и безжизненны. Вперед вышел высокий грузный мужчина, одетый в королевскую одежду Штормграда. У него был массивный подбородок и глубокий страшный шрам через все лицо. Он поднял в воздух могучий меч и одним могучим взмахом обезглавил мертвого дракона. Видение снова сместилось, и перед ним предстала уже неживая Ониксия, которую, словно марионетку на ниточках, вели в бой со случайными вторженцами в скалистых недрах какой-то крепости на какой-то арене. Сбоку послышался рев, и очень мертвый Нефариан присоединился к своей сестре в борьбе с незваными гостями в его владениях. Сцена хаотично закружилась, и они вдруг оказались в Вашинвилле, у подножия портала изумрудного сна, где они сражались и спасли Исандру. Однако на этот раз там была огромная группа орков, троллей, тауринов и отреченных, и они расправились со всеми зелеными драконами и их союзниками в округе, прежде чем их внимание обратилось к Исандре, которая быстро пала перед выстроившейся против нее армией. Ее судьба, похоже, была такой же, как и у Оникси, когда ее тело упало на бок, сотрясая землю своим ударом. Еще одна вспышка света, и они оказались в огромной подземной пещере. Тела были насажены на шипы или лежали под обломками, упавшими с потолка. В центре комнаты стояло огромное существо, которое в своей полной форме превосходило даже драконов. Гарри назвал бы его одноглазым ранкором из «Звездных войн», если бы в оцепеневшем шоке смог понять, что такое существо вообще может существовать. Внезапно против чудовищного существа в живых осталось только два бойца. Один из них, маг, быстро создал портал и попытался пройти через него, но был раздавлен падающим валуном, который упал и покатился вниз под небольшим уклоном. Теперь остался только один боец, и вдруг все узнали, кто это, по характерным доспехам, Десидра. Она попыталась добраться до портала, созданного магом, но в самый последний момент споткнулась, и гигантское существо схватило ее одной из своих огромных рук. Оно торжествующе заревело, затем поднесло Десидру к своему лицу. «Недостойное», проревело оно голосом, который, возможно, был для него шепотом, но потряс самые основы пещеры. Последнее, что они увидели, были челюсти и зияющая пасть чудовища, когда оно откусило бронированную голову Десидры, раздробив ее, как виноградину. Сцена снова сменилась, и перед ними предстала арка, обнаженная и одинокая среди демонов, которых Гарри нашел в Филвуде. Клетка, в которой она находилась, показывала, что она пробыла там довольно долго. Она похудела и постоянно дрожала от страха. Ее глаза были красными, и она тихо плакала. Рядом с клеткой, в недоступном месте, лежали окровавленные кости большой кошки. При очередном перемещении они оказались в тех же пещерах, только теперь повелитель ужаса, которого убил Гарри, положил избитое и измученное тело арка в центр рунического круга, начертанного кровью, и начал длинное песнопение. Кульминацией ритуала стали крики арка. Казалось, что ее душа разрывается на части, когда ее тело отрывалось от тела и поглощалось повелителем ужаса. Еще одна вспышка яркого света, и на этот раз все, что они могли видеть, была тьма. Затем раздался шепот, ужасающее, выворачивающее душу ощущение усиков на внутренней стороне их черепов. Коварный и злобный, вот только два слова, которыми можно было описать этот голос, звучавший снаружи и внутри их сознания. «Вы умрете». Внезапно появилось видение Джессир в ее обычных доспехах. Она стояла перед массивной крепостной стеной, среди сотен солдат Альянса и Орды, все в строю. Она похудела, и под глазами у нее были темные круги, которые выглядели на ее лице мертвыми. На возвышающемся сбоку помосте прозвучал гонг, и ворота открылись. Огромные воины Анубиса ринулись вперед, освобожденные из своей вечной тюрьмы и жаждущие вновь сразиться с силами Калимдора. «Твои друзья покинут тебя, ночная эльфийка-охотница, не заботясь о собственной безопасности», уничтожала жука за жуком в пещерном коридоре огромного улья. Она сражалась безрассудно и бездумно, представляя собой почти такую же опасность для себя, как и для насекомых, которые роились вокруг нее. «Твоя храбрость потерпит неудачу». Джессир стояла, парализованная страхом, перед массивным глазным яблоком, выросшим из тени на земле. Оно было вдвое больше Оникси в ее драконьей форме и доминировало над помещением, похожим на храм, который по своим пропорциям был размером с собор. Ночные эльфы, окружавшие ее, были убиты массивными щупальцами размером с дерево, которые вырывались из земли, поражая многих безжалостно и жестоко. «Ты уже мертва». Джессир была поставлена на колени и едва могла двигаться. Раны усеивали ее тело, а кровь стекала по ногам. Когда огромный взгляд сфокусировался на ней, она закрыла глаза и испустила измученный вздох, который, казалось, был единственным звуком, который могли услышать безмолвные свидетели. Джессир не смотрела, как красный луч смерти выстрелил в нее и испепелил ее тело в прах. Свет снова вспыхнул, изменив перспективу на то, что казалось чумными землями. Раздался жестокий издевательский смех, который привлек их внимание. Калет лежала на земле и ползла, так как большая часть ее избитого и сломанного тела, похоже, сейчас не могла функционировать. Она медленно ползла прочь от разрушенной цитадели Наксрамоса, которая, очевидно, была разграблена и теперь лежала в руинах где-то над землями, которые она раньше держала в подчинении. Между некрополем и Блаума, медленно шагая, словно у него было столько времени, стоял сам Артас в полном облачении короля лича. «Так ты думала, что сбежала от меня, едва ли. Ты всегда была моей марионеткой, танцующей на невидимых ниточках. Теперь я забираю то, что принадлежит мне». Король лич обнажил Фростморн и одним стремительным ударом пронзил Калет прямо в ее бронированную грудь. Все могли слышать ее мысли и страхи, когда в очередной раз ее свободная воля была сломлена железной мощью короля лича и силой Фростморна. Знакомая вспышка света повторилась, и на этот раз они оказались на дороге, ведущей из Экзодера. Кудрия шла одна, неся то немногое, что у нее было. Она села на корабль, идущий к темному берегу, в надежде начать новую жизнь в этом мире, который поначалу обещал так много, но не принес ничего, кроме той же боли, что и все остальные. Ее постоянно преследовали голоса и лица тех, кого она считала своими предками. Они обвиняли ее в неудаче, в трусости, в том, что она не умерла с честью, как все остальные, обижала, когда судьба призвала ее. На дороге в Даркшоре, в нескольких милях от Эбердайна, ее настигли разбойники. Смерть ее была не быстрой и очень жестокой, и большинство наблюдавших не смогли пережить, увидев, какие деяния были совершены над ней перед смертью. Она умерла неизвестной и совершенно неоплаканной. Ее не похоронили даже в неглубокой могиле. Волки унесли то, что осталось от ее тела, в свое логово, чтобы попировать. Еще одна вспышка, и те, кому еще предстояло увидеть свое возможное будущее или альтернативные судьбы, начали изнемогать, понимая, что их время приближается. Никто не мог придумать, как прервать слайд-шоу ужасов, свидетелями которых они были. На этот раз все произошло на земле. Флёр присутствовала вместе со своей сестрой и несколькими оставшимися членами Вейлы, отправившимися в Азерот. Габриэль была убита у нее на глазах, а волшебники появились в поле зрения, только чтобы оглушить Флёр. Очнувшись, она обнаружила себя в камере министерства. Перед ней стоял министр Персиваль Уизли и насмехался над ней, говоря, что она последняя из своего народа, и она заплатит за смерть его семьи. Вспыхнул целый шквал картинок, в каждой из которых разные люди кричали «Круция!» и применяли к Флёр пыточное проклятие. Никто не прикасался к ее коже, так как теперь она считалась темным существом, и не стоило даже применять к ней физическое насилие, опасаясь, что они могут как-то запятнать себя. Боль пронеслась по каждому нерву тела Флёр, и она скорчилась на полу, хрипло крича. Боль прекращалась на несколько долгих секунд, а затем начиналась снова. Так повторялось до тех пор, пока она не разорвала голосовые связки, крича в агонии. Вспышка знакомого зеленого света погасила весь свет, ударив ее прямо в грудь, которая быстро превратилась в еще одну вспышку яркого света. Они находились в ночном безмолвном лесу. Он ничем не отличался от десятков других лесов, которые видела группа, поэтому его местоположение было совершенно неизвестно. Вдруг послышались шаги, и сквозь деревья ворвалась Сильвана. Ее доспехи пришли в негодность, а плащ был еще более потрепанным, чем обычно. На ее руках и лице были царапины, и было очевидно, что она от чего-то спасалась. Наступило истощение, но она все еще продолжала двигаться. Она была одна в своем бегстве и в явном страхе перед чем-то ужасным на своем пути. Вдруг с могучим ревом из зарослей деревьев на нее налетел огромный коричневый орк и с размаху впечатал ее в дерево, после чего вогнал ей в спину массивный топор, очень знакомый топор. На самом деле, это было оружие, которое они только что нашли на вершине башни. Горевал, и этот орк только что нанес им смертельную рану Сильванас. Орк, явно довольный своей работой, начал мрачно хихикать. Вот и пришел конец отреченным от рук Железной Орды. «Их сука-королева умирает последней», — произнес он, начиная замах, который должен был обезглавить ее. Сильвана смотрела на орка с ненавистью, которую до этого группа видела только у самого Артаса. Когда топор опустился, и ее голова отлетела от плеч, ее все еще открытые глаза потускнели и больше не светились красным. Снова появилась вспышка света, но на этот раз рядом ощущался новый источник магии. От бесстрастного жеста Гарри вспыхнул яркий свет, и из его руки вырвался знакомый олень, вырвав всех из кошмарных видений, захвативших все их умы. Когда группа вновь осознала, что контролирует свои тела, многие из них начали делать глубокие вдохи, чтобы успокоиться. Некоторые, как Кудрия, прислонились к ближайшей стене, чтобы устоять на ногах, по ее лицу текли слезы, и она повесила голову. «Что это было, во имя Илуны?» – спросила наконец Арка. Никто не мог точно ответить, что это было, но Сильвана была единственной, кто решил применить логику к тому, что они видели. «Мы видели возможное будущее и возможное прошлое. Дороги, закрытые теперь, когда мы с Гарри, а также некоторые возможности, которые еще могут появиться. Железной Орды, очевидно, еще не существует, и я никогда не видел коричневого орка. А я видел», — сказала Десидра, сняв шлем, чтобы было легче дышать. Было видно, что видения повлияли даже на ее обычно невозмутимое лицо. Так выглядели орки Дренера до того, как выпили кровь Маннарата и образовали первую орду. Как только они выпили кровь, их кожа стала зеленой, а у тех, кто полностью отдался демонической жажде крови, она стала красной. «Почему именно у этого орка был Гарихаул?» – спросила Аня, которую явно возмутил этот факт. Все они только что обсуждали желание никогда больше не видеть направленного на них Гарихаула, а тут они только что стали свидетелями смерти Сильваны от этого оружия. Тут заговорил Гарри, в голове которого возникла идея, которая ему не понравилась. «Трал просил меня, когда мы были в Аргримморе, поискать орков на Дренере, если мы когда-нибудь туда отправимся. Я вижу, что Гарихаул может быть оставленным потомком адского крика, если таковые существуют. Ну что, тогда договоримся», — внезапно сказала Ониксия. «Любой найденный нами орк, происходящий из рода адского крика, должен быть уморен голодом в своей колыбели, или умереть кровавой мучительной смертью», — добавила Аня. Джессир была единственной, кто вывел их из состояния жажды кровавой мести. «Не думаю, что мы сможем сделать что-то сверх меры. Если этот орк был достаточно важен, чтобы ему дали Гарихаул, то, скорее всего, он уже видная фигура на Дренере. Нам нужно будет найти способ убить его, не привлекая внимания». «Без кровавой мучительной смерти?» — спросила Аня, и все начали улыбаться, услышав непреднамеренное хныканье в ее голосе. «Нет, он умрет тихо во сне», — сказала Джессир, и в ее голосе нельзя было не заметить жесткости. «Но он умрет». Гарри ничего не сказал во время этого обмена. На краткий миг ему показалось, что все они задумали что-то не то, но это чувство было подавлено почти сразу же, как только возникло. Эта железная орда уже почти уничтожила отреченных и занималась Мерлин знает чем еще. Нет, он не был против, если бы этот конкретный орк просто умер во сне или исчез в один прекрасный день. «Ладно, орк умрет, а Аня не будет планировать это», — сказал Гарри, как только остальные женщины на мгновение затихли. «Кстати, о вас двоих», — добавила Калетт. «Не хочу показаться грубой, но я заметила, что вам с Аней не снились кошмары». Все посмотрели на дуэт, и Аня заговорила первой, хотя и посмотрела на Сильвану. «Я думаю, что я видела свой худший кошмар, а я думаю, что все то, чему я был свидетелем, было моим самым страшным кошмаром», — добавил Гарри. «Я уже давно не боюсь смерти, хотя потеря всех вокруг меня снова пугает меня больше, чем что-либо другое». Когда эти откровенные признания улеглись в голове группы, Джессир решила, что они уже достаточно долго стоят на месте. «Ладно, кто знает, сколько времени нам понадобилось, чтобы увидеть все это. Над нами сотня магов фиолетового глаза, которые с радостью перебьют нас всех, если им в руки попадет книга, в которой рассказывается, как лучше подтирать задницы магией. Давайте закончим это и уйдем отсюда». Они снова двинулись в путь, надеясь, что этот последний рывок найдет перед ними последние участки подземелья, и они смогут выбраться из этого балагана ужасов и вернуться под привычную защиту Асшары. После последней лестницы они добрались до разбитых вдребезги темных железных дверей. Внутри они нашли то, к чему так долго стремились. Настоящие покои Медива. Гарри не собирался рисковать. На всякий случай его патронус вошел в комнату первым, опередив группу. Он не развеял его, а продолжал направлять на него свою магию. Он не знал, что вызвало эффект кошмара, но пока он не мог гарантировать, что это не повторится, он не собирался отказываться от своей лучшей защиты от него. Остальные, конечно, оценили действия Пранкса, хотя он видел, как Флёр несколько долгих мгновений смотрела на него, продолжая бросать взгляды на полностью телесного Патронуса, пока они шли. По форме комната в точности повторяла покои на вершине башни, но по атмосфере они были полной противоположностью. Мебель здесь, в отличие от величественных гобеленов и богато украшенных витражей и резьбы по дереву, была полностью сделана из темного железа. Вся комната была холодной, клинической и не давала никакого ощущения жизни. Пол, вместо того чтобы быть сделанным из камня, был стеклянным обсидианом. В конечном счете, это было идеальное место для изучения и реализации заморских планов по предательству и уничтожению мира. Войдя в комнату и осмотревшись, все они бессознательно избегали центра комнаты. Здесь доминировали остатки того, что, должно быть, было очень жарким пламенем у подножия внушительной кровати. Выглядело это так, словно что-то огромное было сожжено огненным пламенем, и об этом свидетельствовал стеклянный обсидиановый пол, изрытый и искореженный. Пепел все еще был разбросан и соскоблен в ряд, как будто что-то осталось от того, что здесь умерло, и кто-то третий забрал останки. Пранкса совершенно не тронуло пятно в центре, он двигался по территории без каких-либо признаков дурного влияния. «Что здесь произошло?» – тихо спросила Флёр, очевидно, имея базовые сведения, но желая получить более подробную информацию. Она посмотрела на Ониксию в поисках объяснений, так как именно она предложила больше всего деталей истории Каражана. Однако не голос Ониксии ответил ей. «Великая и ужасная битва», — раздался глубокий голос с одной стороны комнаты. Группа отреагировала как один, оружие было извлечено, и каждый из них занял оборонительную позицию, направленную в сторону комнаты, откуда доносился голос. Там стоял мужчина, широкоплечий и крупный. На нем был плащ, выцветший с ног до головы, но когда-то он определенно был красным. Его капюшон был поднят и закрывал лицо, скрывая все, кроме седых волос козлиной бородки на подбородке. Вокруг его плеч были надеты диковинные витиеватые паулеты с черными перьями, торчащими из металла. На руках у него была пара коричневых перчаток без пальцев, а в руке он держал посох, наблюдая за группой. Тот самый посох, который сейчас держала Кудрия. Его голова была слегка наклонена, когда он рассматривал Патронуса, все еще гордо стоящего посреди комнаты, его взгляд был прикован к незваному гостю. «Впечатляющая магия, не похожая ни на что, что я видел раньше». Его голос был задумчив, и его совершенно не волновало оружие, направленное в его сторону. Ониксия заговорила тише, в ее голосе прозвучала странная эмоция гнева и страха. «Мидив, последний хранитель Тирисфоля». Он странно посмотрел на нее, затем слегка усмехнулся, и в его смехе прозвучало отчаяние. «Да, последний хранитель. Именно этот титул я носил, когда он украл мою форму. Ирония в том, что и титул, и он сам были тем, что я унаследовал от своей матери. Нет, все мои притязания на этот титул умерли там», и он указал на почерневший центр комнаты, «перед тобой в пепле, которого вы все до сих пор избегали. Я Мидив, но я больше не хранитель и не одержим Саргирасом. Теперь я всего лишь скромный пророк, наделенный силой магии, которая течет через это место. Я думал, что потратил все свои силы на то, чтобы привести расы к объединению у мирового древа, чтобы победить Архимонда расы навсегда». Он сделал паузу на мгновение, когда его глаза затуманились воспоминаниями, затем покачал головой. «Я был доволен тем, что занял свое место среди легенд прошлого, но, похоже, судьба еще не закончила со мной». Он устало вздохнул и прислонился спиной к кованому железу того, что, судя по всему, когда-то было письменным столом. Он поднял голову, словно вспоминая, и слегка покачал головой. «Вам не нужно ваше оружие, я не желаю вам зла. Простите нас, но ваша репутация опережает вас», — произнесла Сильвана, которая все еще держала стрелу наготове и целилась Медиву прямо в глаза. «Леди Сильвана Свитрокрылая, королева Банши и бывшая предводительница отреченных», — сухо ответила Мидив, — «не только у меня есть репутация». Мидив ответил сухим голосом. «Что тебе нужно, пророк?» — потребовала Ониксия. «Ты говоришь о судьбе, но исторически ты вряд ли был носителем добрых предзнаменований. Война и смерть следуют за каждым твоим появлением. В том-то и дело, что это судьба. Иногда она неизбежна, независимо от того, какой выбор человек может сделать». Мидив вздохнул, проведя рукой по своему посоху, привычка к размышлениям, более чем что-либо. Затем он поднял голову, и его тон заметно посветлел. По крайней мере, я верил в это до недавнего времени. «О?» — спросила Ониксия, вся ее поза оставалась напряженной, но, похоже, она, по крайней мере, оказывала ему ту же любезность, которую он оказывал группе. «А да, примерно год назад, потом произошло нечто, что полностью перечеркнуло то темное будущее, к которому, как я видел, этот мир почти бежал. Теперь все изменилось, и продолжает меняться почти каждый день», — Медив говорил тихо. Глаза Джессир ярко бесконечно расширились, когда они посмотрели на Гарри. Палочка Гарри все еще была направлена на Медива, и он не двигался, вся его поза была напряжена, хотя он смог разделить свое внимание достаточно, чтобы держать Пронкс активным. Он даже не дернулся от слов Медива, так напоминавших слова Илуны через несколько дней после его прибытия на Азерот. «Мир все еще движется к темному будущему, после всех тех усилий, которые вы приложили в последней войне. Похоже, тогда ты ничего не изменил, пророк», — сказала Ониксия. Ее голос звучал несколько снисходительно. «Тебе есть о чем поговорить, мать выводка черных драконов, учитывая, как изменилась твоя судьба в последнее время. На самом деле, изменилась каждая из ваших конечных судеб», — сказал он, оглядывая комнату, хотя его голова остановилась на Флёр. «Хотя ваша судьба гораздо труднее увидеть в песках времени, как будто они не касались вас до недавнего времени». Его взгляд остановился на Гарри. «И все эти перемены из-за тебя». Несколько мгновений Медив, казалось, размышлял о самом существовании Гарри, а Гарри ничего не говорил. В конце концов Медив рассмеялся и сказал: «Вы не делаете нормальных вещей, мистер Поттер». Медив продолжал добродушно хихикать, что звучало очень странно из уст того, кто едва не проклял весь мир. «В нормальном состоянии я был бы мертв еще до достижения двухлетнего возраста, не говоря уже о взрослой жизни», — ответил Гарри, его голос был спокоен. Он не доверял Медиву, не после всего, что он слышал об этом человеке за последний год, и уж точно не после всего того, что было нанесено этому миру из-за действий бывшего хранителя. Соединив эти действия с его заявлениями о том, что он видит будущее, бывший хранитель вызвал у Гарри серьезные опасения. «Ты, дитя судьбы», — сказал Медив, в его голосе пропал юмор, когда он начал говорить. «Это не то, от чего можно просто умыть руки и позволить этому исчезнуть. Вы должны были помочь своему народу достичь золотого века в своем мире, мистер Поттер. Тот факт, что другие люди и Легион вмешались в планы судьбы, не означает, что все планы, которые Вселенная имела на вас, просто исчезли. Переселившись в этот мир, перемены и сила воли, которые вы должны были принести на Землю, теперь принесли Азерот.